консульстве и посольстве, расположенных под одной крышей, все было перевернуто вверх дном. После двухлетнего отсутствия служащие заново устраивались на рабочих местах. В обширный, точно собор, прихожей громоздились некрашенные деревянные ящики, лежали кучи соломы. Рабочие закрепляли на парадной лестнице красную ковровую дорожку. На площадке второго этажа Софи пришлось подождать, пока служащий, который ее провожал, о ней доложит. Тот вскоре вернулся и на дурном французском сообщил ей, что господина генерального консула на месте нет, но его личный секретарь, господин Скрябин, сочтет за удовольствие ее принять. Она думала, что увидит перед собой важную на вид особу, но личный секретарь оказался невысоким молодым человеком, свеженьким, белокурым и румяным. Он сидел под огромным портретом Александра II. Видимо, это была первая заграничная должность господина Скрябина, потому что его, казалось, чрезвычайно возбуждало и пьянило сознание того, что он находится в собственном кабинете и принимает даму. Когда же Софи изложила цель своего визита, он возликовал. Только накануне он получил сообщение об этом деле и теперь не мог опомниться от восторга. Как же такой счастливый случай, вот прямо сейчас, не сходя с места, проявить свою осведомленность? В течение минуты господин Скрябин исполнял пантомиму, изображая перегруженного делами дипломата. Рылся в своих архивах, отыскивая понадобившийся документ. Затем, внезапно вспомнив, что речь вообще-то идет об убийстве, мгновенно напустил на себя скорбный вид и подтвердил, что Сергей Владимирович Седов действительно отдал Богу душу 7 февраля сего года. «Весьма печальное стечение обстоятельств», — со вздохом произнес он. «Как это произошло?» — спросила Софи. «В лежащем сейчас передо мной донесении сказано, что Сергей Владимирович Седов хотел отправить своих крестьян на ночную работу». Они должны были расчищать от снега дорогу, пересекающую поместье. Мужики отказались ему повиноваться. Он верхом выехал им навстречу, произошла ссора. Эти несчастные осмелились поднять руку на своего господина. «Мне очень жаль, сударыня, что я вынужден сообщать вам такие жестокие подробности, но подчеркиваю, вынужден. И позвольте мне хотя бы выразить вам соболезнования». В душе Софии его сочувствие настолько не встретило отклика, что ей стало даже неловко. Конечно, не в ее привычках было притворяться огорченной, чувствуя себя совершенно спокойной, однако следовало соблюдать приличие. Поблагодарив Скрябина, она спросила, из каких деревень были убийцы? Из Крапинова и Шаткова. Знаете ли вы в точности, кто из мужиков был осужден? Да, подождите одну минутку. Господин Скрябин прочел список из 6 имен, ни одного из них Софья прежде не слышала и теперь испытала облегчение. Но, продолжал Скрябин, все уже уладилось. Как вам, должно быть, уже написал псковский предводитель дворянства, вашим поместьем занимается управляющий. Стало быть, у вас есть время подумать, прежде чем на что-либо решиться. Софья ошеломленно уставилась на него. Она как-то до сих пор не осознавала, что сделалась единственной владелицей Каштановки. Все эти поля, все эти деревни, все эти мужики. Что ей с ними делать теперь, когда она живет во Франции? Освободить крепостных? Да, разумеется. Но только внезапно оказавшись на свободе после того, как всю жизнь провели в подчинении, они будут еще больше нуждаться в ней, для того, чтобы за ними присматривать, помогать им, содействовать в устройстве новой жизни. Оставить все как есть, поручив управляющему распоряжаться имением и присылать ей деньги? Она слишком уважала человеческий труд для того, чтобы воспринимать Каштановку всего-навсего как источник доходов. Поскольку она не может сама заниматься своими людьми и своими землями, лучше уж тогда их продать. Ее крестьяне будут куда более счастливы под началом нового хозяина, чем под холодным надзором управляющего, состоящего у нее на жалование. Может быть, для того, чтобы все это устроить, ей следует самой поехать в Россию? Что ж, подобным путешествием ее не испугаешь. Съездит в Россию, вернется назад. Дойдя до этого места в своих размышлениях, Софи задалась вопросом о том, осуществима ли продажа при нынешнем положении дел с передачей наследства? Не существует ли каких-либо сроков, которые она обязана соблюдать по закону? Скрябин, к которому она обратилась со своими сомнениями, ее успокоил, сказав, что стоит ей только высказать желание продать поместье, и никаких препятствий к уступке собственности не появится. Однако он советовал отложить поездку в Россию до окончания празднеств по случаю коронации, которые должны были начаться 26 августа. «Для России это событие такой важности, — объяснил он, — что сейчас вся страна занята лихорадочной подготовкой к нему. Никто, начиная от губернатора и заканчивая последним коллежским асессором, не может думать о работе. Вам пришлось бы заниматься продажей имения в далеко не лучших условиях, так что подождите немножко, пока закончится всенародное ликование». София признала его правоту. Торопиться и впрямь некуда. Провожая до дверей, Скрябин похвалил ее за то, что она выбрала наиболее разумное решение – продать каштановку. «Вы ведь понимаете, что когда нельзя быть на месте, чтобы лично заниматься сельским хозяйством, лучше совсем от этого отказаться», – сказал он. «Тем более, что, насколько мне известно, ваше поместье представляет собой неплохой капитал. Так что совет вам – не идите на поводу у покупателей. Держитесь вашей цены. И жду вас снова, когда вам потребуется виза. Вы получите ее через 48 часов». Пока он говорил, Софи почувствовала долетевший сюда, в коридор, из какой-то отдаленной кухни запах русского блюда. Рубленное мясо с укропом должно быть приправленное сметаной. Мысли у нее путались. Скрябин поцеловал ей руку, давешний секретарь был чем-то занят, и вниз, по большой лестнице, до прихожей ее провожал выездной лакей в коротких штанах и синий с золотом ливрея. Она украдкой его разглядывала. Лицо под напудренным париком с буклями было лицом сибирского крестьянина, скуластое и курносое. Выйдя из генерального консульства, Софи почувствовала себя так, словно вернулась из долгого путешествия. Все вокруг казалось немного чужим. Яркое солнце заливало резкой белизной тротуар перед ней, наряды дам переливались, словно крылья бабочек. Городской шум нахлынул на нее, но не смог отвлечь от завладевших ею мыслей. Она шла через площадь Согласия, а за ней по пятам толпой следовали все до одного каштановские мужики. На следующее утро пришло письмо от Дарьи Филипповны, в котором говорилось примерно то же, что она уже знала. «Я не хотела писать вам об этом до тех пор, пока дело не рассудят, опасалась попасть в неприятное положение. Теперь же, когда ваш племянник лежит в земле, упокой, Господи, его душу, а его убийцы на каторжных работах, отпусти им грехи их, Господи. Не могу устоять перед желанием сказать вам, насколько это нас потрясло, меня и сына. Какая чудовищная история. Знаете ли вы, что мужики стащили Сергея Владимировича на земь с коня, избили, задушили, а потом утопили в реке, кинув в прорубь? Он-то рассчитывал, что погонщики за него заступятся, а они стояли сложа руки. И они тоже, в конце концов, возненавидели своего барина. А ведь он им хорошо платил. Я две ночи не могла уснуть. Со времен войны в наших местах то и дело случаются беспорядки. Мужики бунтуют. Даже наши в Славянке начали пить и чваниться. До чего печальные настали времена. Управляющий, которого вам назначили, человек очень хороший, порядочный, из немцев. Вася считает, что вы можете полностью ему доверять. Конечно, теперь, когда вы поселились в Париже, ваш каштановский дом потерял для вас всякую привлекательность. Здесь все думают, что вы продадите это прекрасное имение, и меня это очень огорчает. Вы ведь знаете, нам с Васей очень приятно было ваше соседство. Иногда, когда мы с ним сумерничаем, случается заговорить об этом. Но между нами вы совершенно правы. Непонятно, какое будущее ожидает большие земельные владения. Сельское хозяйство почти никаких доходов не приносит. Крестьяне обленились, стали дерзкими. Повсюду царит неуверенность. Денег вечно не хватает. Говорят, наш новый царь – истинный ангел кротости и великодушия, твердо намерен в ближайшие годы освободить крепостных. Это благородное намерение. И Васю она очень тронула. Он говорит, что для России настает заря новой эры – сбываются чаяния его друзей. Дай-то Бог. Да только я опасаюсь, что наши мужики, как только их освободят, не будут знать, куда податься, и все хозяйство в стране расстроится. Вот и еще одна причина для меня расстаться с каштановкой, скажете вы. Да, конечно, такая уж я уродилась. Вот и опять выступаю против собственных интересов. Ну, что бы вы там ни решили, я надеюсь, что вы все-таки приедете сюда на месте уладить все дела. И если вы пробудете здесь хоть несколько дней, если мы хоть ненадолго увидимся, это смягчит огорчение, которое я испытываю при одной только мысли о том, что вскоре в вашем имении, может быть, станет хозяйничать чужой человек. Глава 11. Известие о том, что Софи получила наследство, мгновенно распространилось в парижских салонах. Дельфина так радовалась, словно это счастье выпало ей самой. Теперь она не расставалась с подругой детства и непременно хотела давать ей советы по любому поводу. Послушать ее, так следовало немедленно начать ремонт в особняке на улице Гринель, купить хорошую мебель, перекрасить стены, сменить занавеси и обивку, нанять слуг. Софи едва успевшая получить из Каштановки прежние недоимки, не хотела влезать в серьезные расходы до того, как продаст имение. Ей казалось, что все эти обновления могут подождать до ее возвращения из России, да и голова у нее к тому времени будет яснее. Она сможет свободнее решать, как поступать дальше. Тем не менее, она все же решила заказать себе несколько платьев. Правда, речь шла о дорожной одежде, а не о вечерних нарядах. Дельфина, неизменно присутствовавшая на всех примерках, как-то заметила, когда Софи стояла перед большим зеркалом в своей комнате, безраздельно отдавшись во власть, ощетинившейся булавками портнихи. «Напрасно вы откладываете на завтра обновление своего дома. Работы такого рода всегда затягиваются надолго. Но и ваш дом, и вы сами непременно должны быть готовы к началу зимнего сезона. Ничего страшного не произойдет, если я на несколько месяцев запоздаю», — ответила Софи. «Произойдет, дорогая моя», — возразила Дельфина. «Вы больше не можете позволить себе отставать от светской жизни». «Да что вы!» — воскликнула Софи. «Будет вам. Я живу вдали от всего. Я никому не интересна. А вот тут вы ошибаетесь. Времена изменились. И ваше положение обещает сделаться совершенно исключительным». Поскольку Софи никак на это заманчивое обещание не отозвалась, Дельфина присунулась лицом к ней поближе и продолжала, понизив голос, с таинственным видом: «Ваши связи с Россией с одной стороны и с Францией с другой совершенно естественно предназначают вас для роли посредника между этими двумя мирами. Княгиня Левен стара, она уже никого не принимает, ее уже никто не слушает. Вы вполне можете занять ее место». Софи искренне расхохоталась. «Вы шутите? У меня нет ни способности, ни желания этим заниматься. Что касается способности, вы себя недооцениваете. А что касается желания, оно понемногу пробудится. Разве вам не хотелось бы воздействовать на мнение ваших соотечественников в том, что касается отношений с Россией?» Софи только плечами пожала. Портниха, в это время на коленях ползавшая по ковру вокруг нее, взмолилась. «Она не может работать в таких условиях». Дельфина на мгновение отвлеклась, заметила, что вверх рукава выходит слишком плоским, затем, снова взявшись за свое, воскликнула, трепеща ресницами: «Ах, Софи, как мне хотелось бы вас убедить! Вы не можете после всего, что вам довелось пережить, не интересоваться общественной жизнью. Я недавно беседовала на эту тему с мадам Дагу. Она придерживается совершенно тех же взглядов. И вот она считает...» Дельфина еще долго говорила, подробно расхваливая заслуги светской дамы, у которой выдающиеся мужи ищут вдохновение, покуривая сигару и попивая пунш. «Разве может Софи найти лучшее применение своему богатству, чем посвятив себя созданию в самом сердце Парижа интеллектуального франко-русского очага? Прошу вас, повернитесь, сударыня», — вмешалась портниха. «Теперь рукав вас устраивает?» Софи развернулась на каблуках. В большом наклонном зеркале отразилась немолодая дама с темными волосами, в которых поблескивали серебряные нити, с выпуклым лбом, четко обрисованными бровями, живым взглядом черных глаз, тонким орлиным носом, узким, резко очерченным подбородком, решительно сжатым и вместе с тем женственным ртом.